подарили мне игрушку, симпатичную зверушку. С толстеньким животиком зовется бегемотиком. Ни собачка, ни котенок, словно с ножками бочонок. Настоящий бегемот только в Африке живет. Снятся бегемоту с ночи до утра теплая водичка и жара. Африка, Африка! Загорает, отдыхает, веселится круглый год. Птичек на спине катает добродушный бегемот. Африка, Африка! От Москвы, конечно, очень, даже очень далека. Африка, Африка! Африка! Бегемот смешно зевает и танцует, и играет. Утром, вечером и днем нам так и весело вдвоем. Спасибо папе с мамой за гиппопотама. Настоящий бегемот только в Африке живет. Снятся бегемоту с ночи до утра теплая водичка и жара. Африка, Африка! Загорает, отдыхает, веселится круглый год. Птичек на спине катает добродушный бегемот. Африка, Африка! От Москвы, конечно, очень, даже очень далека. Африка, Африка! Африка! Отдыхает, веселится круглый год. Птичек на спине катает добродушный бегемот. Африка, Африка! От Москвы, конечно, очень, даже очень далека. Африка, Африка! Африка!